Боги, меж тем, восседя у кранида метателя молний, все изумлялись и видя великое дело Ахеин. В сонме их начал вещать Посейдаун, земли колебатель. Зевс громовержец, какой человек на земле беспредельный ныне богам исповедует волю свою или помысл? Или не видишь ты, в ночь кудреглавые мужи-ахейцы создали стену своим кораблям и пред нею глубокий вывели ров, а бессмертным от них возданы ль гекатомбы? Слава о ней распрострется, где только деница сияет, но забудут об оной, которую я с Аполлоном около града царю Лаомедону создал Тамясию. Гневно вздохнув, отвечал Посейдауну Зевс тучеводец: «Бог многомощный, землю колеблющий, что ты вещаешь? Пусть от бессмертных другой устрашается замыслов равных, кто пред тобою далеко слабее и силой, и духом. Слава твоя распрострется, где только деница сияет. Верь и дерзай! И когда кудреглавые мужи-ахейцы в быстрых судах понесутся к любезным отечества землям, стену сломи их, и всю соснование в море обрушив, изново берег великий покрой ты песками морскими. Да и след потребится огромной стены сей ахейской». Так взаимно бессмертные между собою вещали. Солнце зашло, и свершилось великое дело Ахеин. В кущах они заклали тельцов, вечерять собирались. Тою порой корабли, нагруженные винами Лемна, многие к брегу пристали. Эвней Язонит послал их, сын Ипсипилы, рожденный с Язоном, владыкой народа. Двум Атрионам, царю Агамемнону и Менелаю, 1000 мер, как подарок, напитка прислал Язонион. Прочие мужи ахейские меной вино покупали, те за звенящую медь, за седое железо меняли, те за воловые кожи или за волов круторогих, те за своих полоненных, и пир уготован веселый. Целую ночь кудреглавые мужи-ахейцы по стану в круг пировали, а трое сыны и союзники в граде. Целую ночь им беды совещал олимпийский провидец, грозно гремящий, и страх находил на пирующих бледный. Мужи вино проливали из кубков, не смел ни единый пить, не возлив наперед всемогущему Кронову сыну. Все, наконец, возлегли и дарами сна насладились.